Запустить свое кино. Мои лопаточки, мои репешочки, уже скорей бегите, свой шанс не упустите. К своей жрице-плащанице от невзгод укрыться. Если кого-то затянуло в неприятную или пугающую реальность, пора вспомнить одну простую вещь. Реальность подобна кинокартине, а люди в ней – либо живущие, которых ведет сценарий, либо живые, которые гуляют сами по себе. Вы какие? Какими хотите быть? Кино вас захватывает и подчиняет, если вы отдаете ему все свое внимание. Проснитесь и прогуляйтесь в кинокартине. Чем сейчас заняты практически все персонажи? Они неустанно месят какую-то удручающую во всех смыслах информационную кашу. Поскольку вас это также удручает, вы погружаетесь туда с головой и тоже принимаетесь месить. Уже все измазались, испачкались, но все равно продолжаете. Что в результате? Ваш мир наполняется всем тем, на чем сосредоточено ваше внимание. Это неизбежно, ведь вы сами туда погрузились, вас никто не заставлял. Вы просто беспечно, бездумно сняли с себя голову и отдали ее в чье-то пользование, как глупые улитки. Ой, что-то я забыла. Ведь вы же и есть улитки. Или нет? Или еще теплится надежда? Тогда в вашей власти запустить свое кино. Наряду с общей реальностью у каждого имеется его индивидуальная реальность. Слой своего мира, своя кинолента. В реальности общего пользования может быть все плохо. А в своей отдельной квартире – оазис счастья. Только вам решать, чем ее наполнить, а что выбросить. Не погружайтесь в общую кашу-мешалку. Тогда как все кругом копошатся, пачкаются в месиве, вы оттуда вылезайте и отмывайтесь, очищайтесь. Сейчас самое время подумать о своих целях. Двигать себя, двигать собой, развиваться, перед зеркалом красоваться. Плюньте на чужую реальность, которую вам навязывают. Двигайте свою реальность. Как это делается, вы знаете –